Глава 17. «Целая неделя. Вот стерва, это она нарочно, я уверен. Мне в наказание. И вот уже 4 дня я жду, пока время двинется побыстрее. Но ничего не поделаешь. И даже хуже того. Бутылку вина я нашел вчера. Она мне стоила еще одного состояния. Да, Мадлен, я знаю, когда любишь, все не в счет. Лично мне всегда все не в счет, потому что никто меня не любит, кроме Мадлен. Я недостаточно знаю Мари, чтобы любить ее. Нужно же принять хоть какие-то меры предосторожности, прежде чем пуститься во все тяжкие, верно? Например, проверить, являетесь ли вы характера, политика, сексуально совместимыми. Попробуйте втолковать это моему эмоциональному мозгу. Я влюблен не рассудочно, а инстинктивно. Это хуже или лучше? Ну, в любом случае, это так. Мне казалось, что я над собой хозяин, но все вышло из-под контроля. На сей раз ангелок и бесенок сговорились. Не по форме, а по существу. Это красномордый с рожками надоумил меня наброситься на нее без предупреждения, а белоснежный с нимбом перехватил поддачу, нашептав про цветы, и оба толкают меня к ней. Впервые они настроились на один лад, и в результате полилась неплохая музыка. Как бы то ни было, когда начинают размышлять об обоснованности чувств и о том, как с ними управляться, как с ними бороться или как вводить их в нужное русло, то неизбежно удаляются от любви, любят нутром, а не головой. И до нового приказа нутро не размышляет. Что я знаю о любви? Полагаю, что ничего. Сегодня свободный день, что ж. Устроим гонки по пересеченной местности. Очередная совершенно пустая среда не поможет скоротать время. Достаю карту Национального географического института, забрасываю велосипед в машину и качу в сторону гор. Я заранее позаботился о том, чтобы мой маршрут по подсчетам прошел через Верхолесье где-то после полудня. Пусть мы должны увидеться в субботу, это не значит, что я не могу сделать там маленькую остановку. А что такого? Погода чудесная, для апреля почти жарко. Что сказать о пейзаже? Весна во всем своем великолепии. Как я мог просидеть 20 лет в Тулузе? Я перекусываю на вершине и на полной скорости пускаюсь вниз. Останавливаюсь над фермой, чтобы отследить внутреннее передвижение, но никого не вижу. Ну и ладно. Я здесь, и я иду. Въехав во двор, вижу, как Сюзи выскакивает из хлева и летит в сторону дома. «Иди помоги маме в хлеву, а я позвоню Антуану, давай быстрее». Вот черт, с ней что-то случилось. Но я слышу не женские крики. Она режет свинью, что ли? Я влетаю, как ураган, и вижу ее у ног животного куда выше ее самой. Корова стоит и выгибается, испуская отчаянный рев. «А, как вы вовремя! Принесите родилку!» «Родилку? Деревянная штука, там, у стены!» Сюзи возвращается бегом. «Он сейчас придет!» «Спасибо, лапочка!» Вернувшись с этой деревянной штуковиной в руках, я вижу, как Мари исчезает в корове. На ней пластиковая перчатка, доходящая до плеча, и она засовывает всю эту перчатку в зад корове, если только не во влагалище. Где я, где коровья анатомия? Она пытается что-то нащупать внутри и в конце концов вытаскивает две ножки, которые привязывает к тому, что назвала родилкой. Она выводит меня из столбняка, закричав, чтобы я принес ведро теплой воды. Сюзи берет меня за руку, прежде даже чем я успеваю осознать приказ, ведет в соседнее помещение, открывает кран. Когда я возвращаюсь с водой, деревянная часть родилки подпирает корову, а Мари изо всех сил тянет за веревку. Она даже уперлась правой ногой в коровью ляжку, чтобы было удобнее. «Помочь вам тянуть?» «Нет, если тянуть слишком сильно, будут разрывы». Наконец появляется голова теленка, потом плечи и остальная часть туши. Корова испускает такое мычание, что кажется, будто по горам напротив начинает гулять эхо. Я за нее переживаю. Теленок падает в солому мертвой массой. К Кстати, он и впрямь, наверное, мертвый, потому что весь вялый. Мария яростно его растирает, дует в ноздри, но безуспешно. Тогда она берет ведро и разом опрокидывает его на голову новорожденному. Тот, наконец, реагирует. Она снова трет его пучком соломы, чтобы обсушить. Он поднимает голову и открывает бессмысленные глаза. Машина большого мускулистого Мишки с визгом тормозит на гравии в 3 сантиметрах от моего велосипеда, черт его задери. Он проскакивает передо мной, как будто меня здесь нет. «Все хорошо, Антуан. Жаль, что я тебя побеспокоила напрасно, но мне показалось, что я сама не справлюсь». «Ты правильно сделала. Телочка?» «Да, и очень крупная. Ошибка при осеменении. У нее одна нога загнулась назад, и я полезла ее вытаскивать. Черт, это мне не хотелось бы потерять. Телка с очень хорошей родословной. Все равно спасибо, что приехал. Останешься на чашечку кофе?» «Ладно». Он поворачивается ко мне и протягивает руку, приветствуя. Все та же простецкая улыбка сквозь 3-дневную щетину. «Вот уж кому грехи отпустишь без исповеди». И все же пальцы он не раздробил. «Антуан, сосед Мари. Оливье, я знаю, вы лейтенант, который вел дело Жан-Рафаэля. Очень приятно. Вы проезжали мимо?» «Да, случайно». Он смотрит на меня с глупой улыбкой. «Я не умею врать, что всегда заметно, и это меня раздражает. Но иногда может сослужить службу». «Я и вам приготовлю чашечку?» — спрашивает меня Мари. «Нет, нет, оставлю вас вдвоем, мне бы не хотелось мешать». Она подходит к нам с улыбкой на губах. На ее лице искреннее облегчение. Некоторые женщины, как моя соседка по лестничной клетке, довольны тем, что за один день успели погладить, помыть пол и приготовить жаркое из телятины, а вот Мари запустила всю руку в корову, которая больше ее самой, чтобы вытащить мертвого теленка и воскресить его теплой водой. Я люблю жаркое из телятины, но куда более волнующе видеть, как теленок встает на ноги, вернувшись к жизни, даже если и закончит ее в виде жаркого. Она в крови по самую шею, в волосах влажная солома, на майке налипла какая-то кровянистая слизь рядом с огромным пятном от навоза. Она куда менее привлекательна, чем обычно, после сегодняшнего тяжелого отела, и не сейчас у меня на нее встанет, что весьма кстати, иначе в моем обтягивающем велосипедном трико вид у меня будет поистине дурацкий. Поддавшись настояниям Сюзи, я в конце концов остался с ними перекусить. Наверняка я показался ей действительно смешным в тот вечер, когда она обнаружила меня посреди кухни. Я все же снял велосипедную каску и расстегнул молнию на куртке и на футболке. От таких штучек в жар бросает, и я все еще не отошел от того, что она проделала. Наверняка я выглядел слегка обалдевшим, не хуже того теленка. Мари поставила кофе перед тем, как исчезнуть наверху, чтобы быстренько принять душ. Хорошая мысль. Вот только на мне по-прежнему будут обтягивающие трико, когда она вернется и снова станет в моем вкусе. Поэтому я сажусь и незаметно прячу свой прибор между ногами, чтобы он и не думал о неожиданной демонстрации. Можно только посочувствовать его неспособности удержаться и не встать по стойке смирно, стоит мне ее увидеть. Или это доказательство? Я предоставляю Антуану вести разговор, поскольку сам не знаю, что сказать. Но он общается в основном с Сьюзи. Кажется, они с малышкой невероятно близки. Ее отец? Нет, нет, это невозможно. Расставшаяся пара не может сохранить такие прекрасные отношения. Они и друзья, это видно. Или брат и сестра. Но остается проблема габаритов. Из одного Антуана можно сделать 4 Мари. Может ли быть такое при столь близком родстве? Когда Мари возвращается, Сюзи уже поставила чашки, достала домашний пирог и налила большой стакан апельсинового сока. «Хочешь, я нарисую тебе рисунок, как в прошлый раз?» Она даже не дожидается ответа и сразу приступает к делу на уголке стола. «А мне?» — говорит Антуан. «Мне разве не нарисуешь?» «У тебя их уже полон дом, а у него, может быть, совсем нет. Ни одного. Тот, который она мне сделала в первый раз, я прикрепил к холодильнику. Это первый рисунок, который я получил от ребенка в 38 лет. Ну, все имеет свое начало. И ни племянника, ни племянницы, по крайней мере, о которых я бы знал, ни девицы, которая выбрала бы меня в крестные. И, конечно, никаких детей, ни явных, ни тайных. Если только какому-нибудь терминозоиду на пике формы не удалось преодолеть латексный барьер. Говорим мы в основном о Жан-Рафаэле. Я еще интересуюсь, все ли коровы рожают подобным образом. «Роды у животных?» — обстоятельно начинает Антуан. «По части животных я полный профан. Исключение — большие свиньи». Наконец я поднялся, решив оставить их в тесном кругу и удалиться. Сюзи протянула мне рисунок, который я убрал в свой рюкзак. Я был в напряжении. Да нет, не между ногами. Скорее, мне было не по себе. Но что это за троица? Я чувствовал между ними общность, связь, как молекулы воды, H2O. Два атома водорода и один кислорода. И я, свободный электрон, который крутится вокруг. Вода — это жизнь. Общаясь с ними, я чувствовал себя, будто умирающий от жажды, которому дали попить, словно сам обновляешься. «Спасибо за помощь. Да, кстати, в субботу ничего не получится», — заявила она, даже не пытаясь как-то смягчить. Я распался на части, не сходя с места. С теми же ощущениями, что у полудохлого теленка, когда он недавно вывалился на солому. «Да нет же, шучу!» Выдержав паузу, бросила она мне, как ведро теплой воды, на голову. «Нет, правда, ну и стерва!» «А с другой стороны, это официальное подтверждение в присутствии ее друга. Ура!»